Получение опыта от более мудрых и старших коллег. Каждый специалист в своей области является источником полезной информации, учитывающей специфику его деятельности, а самое главное, он может дать массу практических советов начинающим. Многим людям, достигшим хороших результатов в своей профессиональной сфере, хочется поделиться своим опытом и знаниями, и им очень интересно общаться с молодыми, горящими, но еще не набравшимися опыта людьми. Общение с такими специалистами даст возможность избежать многих ошибок, получить некоторые готовые решения сложных вопросов и взглянуть на возникающие проблемы свежим взглядом. Впервые я столкнулся с подобной ситуацией, когда стал работать в рекрутинге. Один из моих клиентов, когда шел вопрос о поиске менеджера по продажам метизов, поведал, что знающий человек, потенциальный клиент, будет разговаривать только с профессионалом, а профессионализм ощущается буквально после двух вопросов. Представьте ситуацию, когда вы приходите в магазин, а продавец на все вопросы о товаре говорит: «Не знаю» или «Мне этого не говорили». Ужас! Этот пример навел меня на мысль о том, что искать нужных людей надо в местах их концентрации или, опять же, в тусовках. Дальше больше. Когда я работал начальником отдела персонала, один мудрый человек, а заодно и директор по персоналу, поведал, что он именно так и искал топ-менеджеров и ведущих специалистов. Он изучил в определенной сфере деятельности, какие этапы проходят кандидаты, чтобы стать специалистами, где повышают квалификацию, в каких ведущих компаниях работают, и стал искать выходы на эти организации. Ну а после того, как он вошел в тусовку профессионалов в своей сфере, ему стало намного проще искать специалистов, кандидаты практически сами становились в очередь. Такой подход можно применять не только в рекрутинге. Ведь многим менеджерам нужно искать клиентов, уметь налаживать контакты с ними, так сказать, удовлетворять их потребности и так далее. А для того, чтобы войти в профессиональную тусовку, нужно всего-навсего стать таким же. Думаю, у вас сразу возник вопрос: а как это так? Неужели нужно меняться из-за какого-то сообщества? Ни в коем случае. Просто иногда нужно не только быть, чтобы казаться, но и казаться, чтобы быть. Пример из биологии. Знаете, как проникает вирус в организм? Простыми словами можно объяснить так. У каждой клетки есть вход, замок. Вирус подбирает код замка и становится своим. Клетка пропускает его в организм, и вот она болезнь. Так что я даже ничего не изобретал, да и вообще много мудрости рядом с нами, только о ней не каждый знает или не хочет знать. Вот и советы и рекомендации такого рода, как были приведены выше, можно услышать от уже успешных людей. Самый лучший способ узнать ответ — это задать вопрос.